Глава вторая. Той ночью мы побывали в Террис и еще в паре мест. Казалось, Нортхэгену известны все секретные питейные заведения Вест-Энда. И в них его тоже все знали. Маленький доктор, как его кто-то назвал, когда мы вошли в клуб, вызывал улыбки, кивки и приветственные жесты, где бы он ни появлялся. С течением времени и с каждым напитком он становился все оживленнее, но нельзя сказать, что он напился до бессознательного состояния. Его речь оставалась ясной, и он без труда доходил до туалета или до следующего бара. Просто стал, скажем так, веселее. Вскоре я убедился, что Нортхэген действительно косметический хирург, а я его интересую исключительно как потенциальный собутыльник. По его словам, он жил один, и у него не было близких друзей, только множество знакомых в лондонских клубах и пабах. Я принялся расспрашивать его о жизни, слишком в лоб, должен признать. Выпивка заглушила чувство такта, но, по крайней мере, мои сомнения развеялись. «Как часто вы оперируете?» Я был уверен, что алкоголь и возраст негативно повлияли на его работу. «Раз в неделю, конечно», — ответил он. «Мне тоже нужно зарабатывать на жизнь, знаете ли». «И что вы делаете? Исправляете носы и все такое, верно?» «Да, я исправляю носы, еще как исправляю. Невозможно подсчитать, сколько носов я исправил за свою жизнь». Нортхэген запнулся, словно осознание этого поразило даже его самого. «Делаю и другие виды косметических операций. Пересаживаю кожу, убираю двойные подбородки, делаю подтяжку лица, увеличиваю грудь, утягиваю бедра. Подправить уши, кстати, здесь такая процедура популярна, поверьте. Разве что большинство клиентов вряд ли попросят сделать их похожими на кого-то из членов королевской семьи». «Я никогда не задумывался об этой области медицины», — признался я. «Мне она всегда казалась слишком голливудской. Уверен, на самом деле это не так, но...» «В сущности, вы правы», — сказал Нортхэген. «Но мне всегда было интересно этим заниматься. Помогать людям ощущать себя лучше и выглядеть лучше». Потом, возможно, опасаясь, что его слова звучат слишком высокопарно, Нортхэген рассмеялся и добавил. «Я даже изобрел способ создавать мочки ушей». «Мочки ушей?» «Да, некоторые люди рождаются без них. Создать их не очень сложно. Вы даже не представляете, сколько людей считают, что отсутствие мочки — отличительная черта серийных убийц. Конечно, это полная чушь». «Вам нравится то, чем вы занимаетесь?» — сказал я. «А это уже немало. Я потратил немалую часть своей жизни на медицину, но еще не нашел область, которая бы меня по-настоящему интересовала и волновала. По умолчанию я был врачом общей практики». «О да, абсолютно. Кстати, вы упомянули носы, и мне кажется, мне больше всего нравится заниматься именно носами. Да, носы — лучшая часть моей работы». «Вы шутите?» «Нет, я вполне серьезен», — настаивал Нортхэген. «Носы на лицах хорошеньких молодых девушек. Ах, нет ничего лучше, чем сделать хорошенькую 16-летнюю девушку сногсшибательно прекрасной, исправив ей нос». «Это чудесно, правда. По-другому и не скажешь. Знаете, каково это? Вам сказать, но это может прозвучать». «Продолжайте. Расскажите мне». На его лице застыло сентиментально-мечтательное выражение. Думаю, в этом было что-то комичное. Старик, слагающий оду носам. Я мог его заткнуть, но не стал этого делать. Очевидно, тема носов занимала его не на шутку. «Что ж, когда я вижу молодую девушку», — продолжил он, «ее прекрасные глаза, чудесные волосы и прелестные зубки, и она безупречна во всем, кроме носа, то думаю, что Бог схалтурил в тот день, когда сотворил ее, не доделал работу до конца. И теперь я должен добавить последние штрихи. Этим я и занимаюсь. Добавляю последние штрихи. Редкая привилегия. Согласны?» Не знаю, сколько заведений мы посетили той ночью. Они находились или вверху, или внизу лестничных пролетов, редко на уровне улицы. Ни одно из них нельзя было назвать модным. Просто питейные заведения с невыразительным интерьером. Я заметил, что ни в одном из клубов мы надолго не задерживались. Как только нам наскучивал один, мы перебирались в следующий. Нортхэген каждый раз сигнализировал о времени ухода, бросив взгляд на наручные часы, словно составил расписание на ночь заранее. Он не был похож на сорвавшегося с привязи мистера Хайда, но определенно получал удовольствие от ночных приключений. По его собственному выражению, он делал обход. Нортхэген произвел на меня впечатление одинокого старика, нуждающегося в искусственной теплоте, которую можно найти в питейных заведениях. Он был в них завсегдатаем и знал большинство постоянных посетителей, но они все еще являлись для него незнакомцами. Просто пили в присутствии друг друга и все. И несмотря на его уверение в том, что он каждую неделю проводит операции, мне казалось, что с его врачебной практикой не все так гладко. Когда наш диалог той ночью время от времени прерывался молчанием, его взгляд устремлялся вдаль, словно у часового, высматривающего опасность за горизонтом. Возможно, эта прогулка по клубам позволяла Нордхэгену на время сбежать от волновавших его проблем. Кто знает, может, он неизлечимо болел раком. В какой-то момент я достиг алкогольного максимума, и мое тело переключилось на автопилот. Я внезапно встал из-за стола и вышел из клуба, оставив за собой недопитую пинту пива. На Олд Комптон-стрит мне удалось найти таксиста, согласившегося отвезти меня домой на Мэттисон-роуд. Всю дорогу я пытался вспомнить, попрощался ли я с Нордхэгеном. Скорее всего, нет. Мне не хотелось показаться грубым, но в любом случае он знал, что я пьян, да и вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся. На следующий день пришла расплата за мои чрезмерные возлияния. Чтобы успокоить головную боль, мне потребовалась двойная доза панадола. И хотя я спал почти до вечера, я чувствовал себя разбитым и слишком ослабевшим, чтобы куда-нибудь пойти. Я не мог заставить себя даже выйти за газетой. Спустя какое-то время я почти убедил себя доползти до ближайшего паба, чтобы опохмелиться, но это казалось слишком рискованным, и в любом случае мое тело не горело желанием шевелиться. Я мог лишь тупо лежать на диване. Раздался резкий телефонный звонок. «Алло? Том? Это Том Сазерленд?» «Роджер?» — спросил я вяло. Не верила, что я оставил ему свой номер телефона. «Как вы?» — его голос звучал бодро. «Не очень». «О боже, вы слишком поспешно удалились прошлой ночью». «Простите, это было грубо». «О нет, ни в коем случае. Я просто начал немного волноваться о вас и решил позвонить». «Я в порядке, правда». «Уверены?» «Обычная головная боль, жить буду». «Ваш голос звучит не очень. Хотите, я что-нибудь вам пропишу? Тонизирующее средство?» «Нет, в этом нет необходимости. Спасибо». «Что ж, у вас есть витамины группы Б? Пивные дрожжи или что-нибудь в этом роде? Если есть, то примите большую дозу». «Я об этом не подумал», — признался я. «Какой же из меня великолепный доктор?» «Послушайте, Том», — энергично продолжил Нордхэген, — «я вам звоню еще по одной причине. Вы свободны завтра вечером?» «Завтра?» Будущее все еще казалось мне туманным. «Около 8 или 9. Не могу точно сказать. А что? Я подумал, что неплохо было бы поужинать где-нибудь. Не хотите ли вы ко мне присоединиться, а потом мы могли бы заскочить в одно особенное место?» «Вы имеете в виду Террис или Тобис?» «Бог мой, нет, ничего подобного!» «Он что, рассмеялся? Мы же с ним там уже были». «В совершенно другое место!» «Куда именно?» — не сдавался я. «Приходите и узнаете. Если вам там не понравится, вы сможете уйти, зато вкусно поужинаете. Договорились?» «Что ж, встретимся в Карлайле 8, пропустим по стаканчику и пойдем дальше». «Ладно, отпереться не получится. Люди делятся на тех, кто не может сказать «нет», и на тех, кто рассчитывает на то, что его собеседник как раз такой человек, и я знал, к кому из них отношусь я. Конечно, у меня были сутки на то, чтобы придумать правдоподобную причину отменить нашу встречу, но кого я обманываю? Я приду, потому что, несмотря на мои опасения, я этого хочу. Во всем этом было что-то странное, возможно, даже что-то позорное, тусоваться с типом на 30 или 40 лет старше. Если задуматься, со стороны это выглядит подозрительно, но я старался об этом не думать. В конце концов, Нордхэген, мой коллега, тоже врач. И он меня уже сводил в пару мест, куда я сам не попал бы. Неважно, что эти места оказались обшарпанными барами. Все равно, это часть того опыта, ради которого я приехал в Лондон. Несомненно, ему было еще что мне показать. Поэтому я готов следовать за ним. Пускай маленький доктор станет моим проводником по потаенным местам города еще на одну ночь. Позже, когда я решил собрать с пола одежду, которую снял с себя ранним утром, то в кармане обнаружил скомканную визитку. «Роджер Нордхэген, 109 Миллингтон Лейн, Маунт-стрит, W1». На карточке был также телефонный номер. Я проверил в лондонском телефонном справочнике в томе LR. И он там нашелся. Тот же адрес, тот же номер. Более того, рядом с его именем стояла ученая степень доктора медицины. Это меня успокоило. Но потом, не знаю почему, я снял трубку и набрал его номер. Чего я ожидал? На том конце я услышал голос молодой женщины, бодрой и немного хриплой. «Шикарная секретарша», — подумал я. Она ответила после второго гудка. «Приемная доктора Нордхэгена». Я повесил трубку с чувством удовлетворения. К незнакомцам, которых встречаешь в баре, следует относиться с опаской. Не хотелось бы, чтобы этот весельчак оказался лжецом, поэтому меня обрадовало то, что он являлся действительно тем, кем представился. Маленьким доктором Роджером Нордхэгеном, веселым Роджером. Все же в нем оставалась какая-то загадка. Я не так давно жил в Лондоне, но из прогулок мне было известно, что Маунт-стрит находится в районе Мэйфер, а Мэйфер — это вам не Чипсайд. Нордхэген работал в одной из самых прибыльных областей медицины, и его клиника находилась в одном из фешенебельных районов Лондона. Это меня не удивило. В отличие от самого Нордхэгена, скромно одетого, посещающего дешевые питейные заведения, уверен, у него был какой-то секрет, и именно поэтому мне хотелось с ним встретиться. Когда я умылся, побрился и оделся, в дверь робко постучали. Это была Эйлин Фотергилл, моя соседка и труженица на поприще поставок шпона. Она робко улыбнулась, словно собиралась сказать что-то глупое. Так и вышло. «Я выиграла банку датской консервированной ветчины в офисной лотерее», — сообщила она. «Этим вечером я ее готовлю, порция слишком большая. Хотите, поделюсь?» «Спасибо, но оставьте себе. Ветчину можно ведь хранить несколько дней. И что еще за лотерея?» После этого вопроса мне все-таки удалось прервать поток собственного красноречия. «Что-то вроде бинго. Ветчина не испортится, но для меня ее все равно слишком много. Это 2-килограммовая банка. Огромная. Слишком огромная для одного человека. Съешьте немного. Или вы уже ужинали?» «Еще нет». «Хорошо. Приходите через полчаса, ладно? Или можете прийти раньше, если хотите». Ох. Как дурак, я решил, что она оставит тарелку с ветчиной под моей дверью. У меня не было настроения ни с кем общаться, а мой организм не обрадовался бы тяжелой пище. Но отказываться было поздно. «Хорошо», — сказал я как можно вежливее. «Буду через несколько минут». Как только она ушла, я направился в ванную комнату, встал на колени над унитазом и засунул палец в горло. Если я и блевану, то уж лучше у себя в квартире, чем у нее. Меня вырвало скудными остатками ночного пира. Я убедился, что в желудке ничего не осталось, еще раз почистил зубы, прополоскал рот и заставил себя выпить молока, чтобы подготовить желудок к порции пищи. Я думал, меня ждет скучный и долгий вечер, так как мы с Эйлин особо не общались. Однако мой к ней визит оказался гораздо интересней. Она пришла в какое-то утонченное и элегантное волнение или была близка к этому состоянию. Я все понял спустя какое-то время. Возможно, на работе Эйлин общалась с мужчинами хладнокровно, но когда мужчина оказался в одной с ней квартире, вся ее уверенность улетучилась. Я догадался, что мужчины приходят к ней редко, и один лишь факт моего физического присутствия производил на нее заметный эффект. Я не красавец, не джентльмен и не атлет, я худой, грубый, с совершенно обычной внешностью. Но особое состояние Эйлин не было плодом моего воображения. Я... мужчина в ее квартире, и этого ей было достаточно. Ситуация начала доставлять мне удовольствие. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Эйлин было около 40, и она не казалась особенно привлекательной. Волосы ее были того пепельного цвета, который со временем незаметно переходит в седину. Она не отличалась пышными формами. Кто знает, может, она все еще девственница. Я заметил, стоило мне задержать на ней взгляд на несколько мгновений, и она начинала дрожать, а ее щеки заливал румянец, поэтому я смотрел на нее все чаще. Но к моему разочарованию, Эйлин быстро взяла себя в руки, и эта игра потеряла свою прелесть. Пока мы ужинали, ей удавалось поддерживать непринужденный разговор. В какой-то момент я сказал. «Прошлой ночью я выпивал с косметическим хирургом». «Только не говорите, что с Нордхэгеном», — отреагировала она, как бы между прочим. «Вы с ним знакомы?» — спросил я удивленно. «Так все-таки с Нордхэгеном? Забавно. Нет, я с ним не знакома, но слышала о нем. Он очень известен». «Да, как? То есть, что вы конкретно о нем слышали и где?» «Ну, на самом деле, не так много. Его имя часто мелькает в газетах, в светской хронике, в колонке сплетен. Обычно в заметках о нем говорится, что он сделал операцию кому-нибудь из королевской семьи или из аристократии. Или исправил внешность дебютанткам из высшего света, представляемым ко двору. Ничего скандального, просто новости, которые кое-кто предпочел бы скрыть. У девушек из высшего общества не бывает кривых носов, и поэтому и выпрямлять их не надо. Вы это имеете в виду?» «Да, что-то в этом роде», — потом Эйлин спросила. «И какой же он из себя, этот знаменитый доктор Нортхэгген? Как вы с ним познакомились?» «Встретил его в пабе», — ответил я. «Он довольно забавный, но его сложно разгадать. Я как раз думал об этом, когда вы ко мне постучались. Прошлой ночью мы ходили по не самым шикарным местам, но он в них казался органичным, как рыба в воде». «А куда вы ходили?» «В Питейное и в Сохо. В таких местах в последнюю очередь ожидаешь увидеть знаменитого косметического хирурга». «Я бы не назвала его знаменитым», — сказала Эйлин. «Он не из тех докторов, которые посещают заметные события или благотворительные балы. У него другой имидж, но он считается лучшим косметическим хирургом в Лондоне, этим он и известен». «Могу представить». «Да, говорят, что идти надо именно к нему, если вы можете себе это позволить, конечно. К нему приезжают арабы и другие иностранцы». «Золотая жила», — сказал я, представив очередь из арабских носов, уходящую за горизонт. «Что за забавный маленький человечек? Завтра вечером я с ним ужинаю». «Должна сказать, что вы быстро влились в лондонское общество», — заметила Эйлин. Она шутила, но было видно, что мой рассказ ее впечатлил. Я улыбнулся. После ужина мы выпили кофе с бренди, но я с трудом мог поддержать разговор. Информация о Нортхэгене занимала все мои мысли. Еще один кусочек пазла. Подкрепившись едой и напитками, Эйлин стала более уверенной в себе. Она даже пару раз прислонялась ко мне вплотную. Боже, неужели она надеялась, что я со всей американской прямотой схвачу ее за тощие бедра? Но мои мысли были далеко, и если она рассчитывала на романтическое продолжение вечера, мне пришлось ее разочаровать. Я вернулся в свою квартиру рано и сразу лег спать. Мое тело нуждалось в восстановлении, в подзарядке. Еда пошла ему на пользу. Я проснулся около полудня, снова голодным, но полным энергии, готовым к свершениям. Для ужина с Нортхэгеном я надел свой единственный костюм. Думаю, я ожидал увидеть его в той же потертой одежде, и поэтому удивился, что на нем тоже был костюм, причем пошитый на заказ. Теперь он выглядел соответственно своему статусу. «Мы оба нарядились по случаю», — сказал этот старый лис в качестве приветствия. «Наши мысли сходятся». Это было обычное для Нортхэгена замечание, невинная шутка. Но он произнес ее так, словно у нас с ним есть общая страшная тайна. Бармен усмехнулся, словно тоже был в нее посвящен. Мне это не понравилось. Сперва я немного нервничал. Думаю, я все еще боялся, что совершаю огромную ошибку. Но после пары доз алкоголя мы с Нортхэгеном снова превратились в жизнерадостных гуляк. Мы дошли до Джерард-стрит, где поужинали в китайском ресторане. Прекрасный выбор. Еда вкусная, а само заведение комфортабельное и просторное. Нортхэгген комментировал заказанные нами блюда и китайскую кухню в целом. Его рассказ был остроумным и информативным, в нем не было помпезности и снисходительности. После мы продолжили играть в угадайку. «Я бы сказал, что вы получили строгое религиозное воспитание», — размышлял он. «Верно». «Протестантское». «Ага». «Так я и думал. Вы выглядите тревожным, скрытным и виноватым, как все католики. Даже бывшие католики не могут избавиться от этой манеры держать себя». «В моей семье не было католиков», — подтвердил я. «В ваших жилах течет шотландская кровь, судя по вашей фамилии. Значит, вы пресвитерианец?» «Вроде того», — признал я. «Разбавленный несколькими поколениями американцев. Я не имею никакого отношения к религии лет с 15». Он кивнул и улыбнулся. «Да, но поверьте, вывихи следует вправлять в более раннем возрасте». Нортхэгген произнес это замечание с такой веселой и озорной улыбкой, что на него невозможно было обидеться. Но я знал, что на следующий день мое отношение к его словам изменится в худшую сторону. «Скажите, вы же не британец?» — спросил я, ощутив внезапное вдохновение. Настала моя очередь задавать вопросы. «Вы сами сказали, что иностранец, как и я. Нортхэгген — это немецкая фамилия?» «Скандинавская». «Норвежская или...» «Откуда-то оттуда, да», — быстро ответил маленький доктор. «Но для меня нет разницы. Я так давно уехал, что моя родина для меня ничего не значит. Меня с ней ничего не связывает. И я живу здесь достаточно долго, чтобы чувствовать себя британцем». «Вы?» «Мы закончили? Думаю, нам пора идти», — спокойно сказал Нортхэгген. Я задел его за живое. Старик не жаждал рассказывать о своем прошлом, или мне так показалось? Я не стал настаивать. Не хотелось портить ему настроение. В конце концов, он мне нравился. Но я решил, что обязательно подумаю об этом позже. Эта информация была важной частью тайны, которую мне хотелось разгадать. Может, он бывший нацист? Военный преступник? Или коллаборационист? Может, поэтому он не хочет возвращаться в Данию или Швецию, или откуда он там? В чем бы ни заключалась его тайна, делиться ею он не хотел. Хотя нет, если в его прошлом есть нечто ужасное, нечто такое, что он хотел бы скрыть, то Нортхэгген не открыл бы клинику в самом центре Лондона. Если верить Эйлин, его имя и фотография время от времени появлялись в прессе. Вряд ли такое мог себе позволить Эйхман. Отто Адольф Эйхман, 1906-1962, немецкий нацист-преступник, после войны скрывался в Аргентине, был похищен израильской разведкой и вывезен в Израиль, впоследствии казнен по приговору суда. Скорее всего, он – жертва, беглец, опасающийся за свою жизнь. Возможно, он потерял друзей или любимых, а может, он всегда был одиночкой. Я действительно не имел ни малейшего представления о его прошлом, но это и делало Нортхэггена таким интересным. В нем было что-то, что будоражило любопытство. Мы вышли из ресторана и дошли до многолюдной Шафтсбери-авеню. «Вы не против, если мы немного пройдемся?» — спросил он. «Хорошо. Медленные прогулки помогают успокоить желудок и улучшают пищеварение», — объяснил он. Впоследствии я узнал, что это еще один маленький ритуал Нортхэггена. Я не возражал, хотя предпочитал успокаивать желудок после еды более традиционным способом, расположившись в удобном кресле. Мы прошли через площадь Сохо и вышли на Оксфорд-стрит, где Нортхэгген поймал такси. «Парк-стрит», — сказал он водителю. «Куда мы едем?» — спросил я, как только автомобиль тронулся. «В очередной клуб?» Я расслышал тихий смешок. «Можно так сказать. Кажется, в Лондоне полно клубов». «Абсолютно точно», — многозначительно согласился Нортхэгген. «Лондон весь состоит из клубов тех или иных». «А вы в скольких состоите?» Маленький доктор махнул рукой, давая понять, что это не имеет значения. «Примерно, впрочем, я понятия не имею, если честно», — ответил он. «Членство в некоторых клубах — забавная штука». «Необходимо быть с кем-нибудь знакомым?» «Или быть знакомым с чьим-нибудь знакомым, да. Иногда это помогает. Но клуб клубу рознь». Той ночью мы посетили вполне легальные заведения, созданные, чтобы обойти наше хаотичное лицензионное законодательство. Некоторые клубы предназначены для представителей среднего класса, в них можно спокойно выпить и посплетничать. В других собираются люди с самого дна. О, мой мальчик, я мог бы сводить вас в по-настоящему страшные места. Здорово. На самом деле нет. Вам так только кажется. Нортхэгген прочистил горло и продолжил. «Существуют и настоящие клубы — Картон, Реформ, Будлс и подобные места. Прекрасные заведения, но, боюсь, они постепенно вымирают». Такси повернуло, потом еще раз. Через несколько секунд я заметил американское посольство, возвышающееся впереди. Огромный орел был похож на ночную хищную птицу, готовую взлететь. Мы проехали мимо и свернули на Парк-стрит. «Вот мы и приехали», — объявил Нортхэгген. Я осмотрел здание, пока он расплачивался с водителем. Оно было построено из бурого кирпича. Элегантное, но очень узкое, не шире 6 метров. За окнами не было ничего видно, лишь отблески света то тут, то там, словно они были закрыты ставнями изнутри. Я насчитал 5 этажей. «Впечатление обманчиво», — сказал Нортхэгген. «Дом кажется небольшим, но внутри просторно. Возможно, его построил голландец». Мы поднялись по ступенькам к тяжелой деревянной двери, освещенной электрическим фонарем. Нортхэгген позвонил в незаметный дверной звонок, прикрепленный к дверному косяку, в нескольких сантиметрах от небольшой медной таблички, сообщавшей, что мы пришли в Фезерс. Сауна для геев, фешенебельный бордель. Я начал волноваться. Вряд ли отсюда можно легко уйти, если я вдруг окажусь в щекотливом положении. Самое время прощаться. Но дверь открылась, и я проследовал за Нортхэгганом в прихожую. Пол, стены и потолок покрывал темно-синий бархат. Нас встретили 2 крепких парней в вечерних костюмах, которые выполняли функцию фейс-контроля. Им был знаком мой спутник, и нас припроводили в фойе. Лестница вела наверх и вниз, в подвальные помещения. В центральном лестничном пролете был установлен добротный старинный лифт. Кроме гардероба, в фойе имелись 2 двери без опознавательных знаков. В здании стояла тишина. Нортхэгген замешкался, решая, куда пойти. «Фезерс?» — сказал я. «Что это за место?» «Том, кажется, вы нервничаете», — сказал он, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Не стоит, мой дорогой. Пойдемте, выпьем в музыкальном баре. Это поможет вам расслабиться». Музыкальный бар находился на втором этаже. В помещении было темно, его освещали свечи в красных бокалах, стоявшие на столиках. Каждый столик был огорожен ширмой, что позволяло уединиться. Где-то в баре кто-то играл на пианино. У коврового покрытия был настолько длинный ворс, что казалось, словно мы идем по подушкам. Кресла выглядели не менее шикарно. Я заметил барную стойку, но за ней никого не было. К нам подошла молодая женщина, и мы сделали заказ. Полагаю, я не был готов к ее появлению и слегка оробил. Через несколько минут она вернулась с нашими напитками, и я смог рассмотреть ее получше. Она была высокой, стройной, очень красивой, а ее одежда состояла из двух или трех шелковых платков, повязанных вокруг талии. «Это что, клуб для взрослых?» — спросил я, когда девушка ушла. Нордхэгген тихо засмеялся. «Вовсе нет», — ответил он. «Может, и есть что-то общее, можно и так сказать, но, повторюсь, этот клуб не похож ни на одно заведение в Лондоне. За ваше здоровье!» Мы подтягивали наши напитки. Я заказал бурбон, так как пиво не очень подходило для этого места. Его подали в большом хрустальном бокале. Бурбон был великолепен, а его порция оказалась гораздо больше стандартной. Еще пара таких бокалов, и ночь будет жесткой. «Это скорее частное заведение», — продолжил свой рассказ Нордхэгген. «Его можно назвать клубом, но членство здесь строго ограничено. В нем состоит меньше 1000 человек. Вы видели название у входной двери? Так что он не такой секретный, как некоторые заведения, но достаточно приватный. Новый член принимается только если старый умирает». После этих слов маленький доктор многозначительно посмотрел на меня, словно подчеркивая только что сказанное. 1000 членов? Но в этом здании не хватит места для такой толпы». «Меньше 1000», — перебил меня Нордхэгген. «К тому же члены клуба живут в разных странах, Том. Некоторые из них бывают здесь раз или два в год. Конечно, те, кто живет недалеко, могут посещать его сколько угодно, как и их гости». «Чудесно». «Абсолютно». «Когда он открыт? Я имею в виду режим работы». «Всегда». «Всегда открыт?» «О, да». Нордхэгген довольно улыбнулся. «Кто-то однажды сказал прямо в этом баре, что Фезерс — это своего рода фантазия. Возможно, так оно и есть, но какой смысл фантазии, если она не постоянна? Даже если вы заняты или находитесь в другом месте, она здесь, доступна, бесконечна, и вам это известно. Ведь такой и должна быть фантазия. Разве нет?» «Определенно». Его слова меня впечатлили. Я понял, что сижу посреди богатства. Богатства и власти. «На первом этаже у нас спортивный зал», — рассказал мне Нордхэгген. «Первоклассное оборудование, парильня, сауна, тренажеры. А на этом этаже обеденный зал, вернее, несколько приватных обеденных залов. Как и все остальное, кухня работает круглосуточно. Что еще? Дайте подумать. Наверху есть еще один бар, совсем не похожий на этот, и комнаты для членов клуба. Игровая комната, конференц-зал, достаточное количество спален и апартаментов для тех, кто остается с ночевкой». «О, я почти забыл, еще есть кинотеатр. Довольно крошечный, но его кинотека обширна». Меня зацепило слово «крошечный». Даже его он произнес так, словно это некое неоспоримое достоинство. «Почему посетители не остаются здесь жить?» — спросил я. «Действительно, почему?» — Нордхэгген довольно улыбался. Ему доставлял удовольствие этот клуб и то, что он может мне его показать. «Имеет право». Я стал относиться к нему чуть более серьезно. «Давайте пойдем вниз», — сказал он несколько минут спустя. «Там мы можем выпить, а еще я хочу вам кое-что показать». «Хорошо». Когда мы дошли до фойе, у меня слегка закружилась голова. Стакан бурбона, легкий китайский ужин, напитки, принятые ранее, и мой изнеженный лондонский образ жизни — все это разом ударило в голову. Нордхэгген провел меня вниз по лестнице. Мы оказались в подвале. «Грот», — сказал он, — «парильня здесь тоже есть. Может, сходим? Как вам идея?» «Ладно». Я был не в состоянии спорить, даже если бы хотел. «Да, избавимся от токсинов», — сказал Нордхэгген. И следующий час мы избавлялись от токсинов. Мы сидели в парильне столько, сколько позволяло здоровье, и потели, как свиньи. Потом мы приняли душ и вернулись назад, чтобы еще пропотеть. После последнего душа мы взобрались на массажные столы, и пара массажисток принялась нас обрабатывать. Моя сидела у меня на спине, потом походила по ней и живого места на мне не оставила. Но после массажа я чувствовал себя потрясающе. Легким, гибким, сильным. Она знала свое ремесло. Нордхеген передал мне халат. «Чистый шелк», — сказал он. «Это все, что понадобится в гротте». Грот оказался прекрасным. Вместо обычного бассейна здесь оборудовали просторную подземную пещеру с бассейном, облицованным настоящим необработанным камнем и водопадом в дальнем конце. Какое-то время мы с Нордхегеном плавали, потом отдохнули в своих шелковых халатах на мягких подушках, возвышавшихся у кромки воды. В парильне, кроме нас, были еще пара мужчин, но в гроте оказались только мы вдвоем. Я не видел, подал ли Нордхеген какой-то сигнал, но в грот вошла красивая девушка и принесла нам напитки. На ней не было ничего, кроме повязки из шелковых платков. «Не уходи, дорогая», — сказал ей маленький доктор. Она остановилась. «Разве она не прекрасна, Том?» «Да, она определенно прекрасна». «Она метиска, без сомнения. Самые красивые женщины в мире — это метиски. Что будем с ней делать?» Вопрос был риторическим, поэтому я просто улыбнулся. Нордхеген встал и что-то сказал девушке на ухо. «Сам я не понимал, где я. Какой там Лондон? Я не был уверен, что нахожусь на планете Земля». Фезерс оказался тайной стороной Лондона, о знакомстве с которой я даже не мечтал. Девушка исчезла и через минуту вернулась с двумя бутылками. Я понятия не имел, что в них. Она отставила одну в сторону и начала наносить жидкость из второй на свое стройное прекрасное тело. «Она делает это для вас», — сказал Нордхеген. Его голос звучал издалека, словно он находился в другом помещении или дело происходило во сне. Девушка встала на колени рядом со мной и принялась медленно втирать жидкость в кожу. Ее взгляд говорил, что она получает от этого удовольствие и хочет, чтобы я тоже насладился этим зрелищем. Она использовала солнцезащитный лосьон или детское масло, что-то в этом роде. Какая разница? Она тщательно смазала лобковые волосы. Ее пальцы доставали глубоко между ног. Затем очередь дошла до длинных черных волос. Намазала лицо, а потом втерла жидкость в соски, пока они не набухли. На это ушло какое-то время, но в нашем распоряжении была вечность. Ее представление загипнотизировало меня. Когда она закончила, то походила на странное, эротичное, блестящее создание с парализующим взглядом. До меня вдруг дошло, что я никогда в жизни не был настолько близок с такой прекрасной женщиной. Она отодвинулась на шаг и смотрела на меня. Потом взяла в руки вторую бутылку и вылила на себя жидкость из нее. Но втирать ее в намасленную кожу не стала, просто щедро смочила все тело. Я почувствовал сильный, смутно знакомый аромат. Однако я лишь наблюдал, не особо осмысляя увиденное. Наконец она отставила вторую бутылку и встала передо мной, словно ждала от меня чего-то, положила руки на бедра и слегка наклонилась ко мне, улыбаясь. «Прикоснитесь к ней», — прошептал Нордхеген. Я не смотрел на него, но почувствовал его интерес к происходящему. «Прикоснитесь к ней, Том!» — это прозвучало как приказ. Я медленно подался вперед, рукой дотянулся до девушки. Рукав моего халата зашелестел, заряжаясь электричеством. Когда моя рука оказалась совсем рядом с ней, на нее прыгнула статическая искра, и она загорелась. Она стояла предо мной, охваченная пламенем. Я отпрянул, потом кинулся ей на помощь, но Нордхеген меня удержал. Я оцепенел в ужасе. «Смотрите!» — прошептал он. С ног до головы девушка была охвачена голубым пламенем. Оно шипело и плевалась. Но она стояла на месте и извивалась, подняв руки над головой, словно танцовщица. Ее глаза были закрыты, и она улыбалась сквозь пламя. Оно начало добираться до нее. Масло или сгорело, или нагрелось. Боль проступила на ее лице, но она стояла на месте. Потом мы услышали тихий крик, доносившийся из ее горла. Ее лицо исказилось агонией. Она отвела горящие руки назад, выгнулась и нырнула в бассейн спиной вперед. Я выдохнул. Несколько минут она плавала в прохладной воде. Я видел, что она улыбается. Она была довольна собой или тем, что увидела на моем лице. «Вы бы хотели ее?» — спросил меня Нордхеген. Я почувствовал слабость. «Вы имеете в виду, хочу ли я ее трахнуть?» Часть моего мозга умоляла меня убраться оттуда. «Нет-нет, мой дорогой!» — снова улыбнулся сам себе Нордхэгген. Девушка вышла из бассейна и села рядом со мной. Она подтягивалась и терлась об меня, словно кошка. От нее пахло дымом и духами. «Интересный вопрос», — сказал Нордхэгген. «Что бы сделал любой человек, если бы ему подарили другого человека?» «Подарили. Вы когда-нибудь задумывались об этом?» «Возможно, нет. В конце концов, это невозможно. Вернее, почти невозможно». Я с трудом мог думать, учитывая, что девушка лежала, прильнув ко мне. Я же гладил ее грудь, играя сосками. «Вы говорите, подарить одного человека другому. Похоже на рабство». «Да». «И делать с этим человеком что угодно. Оставить, выбросить». «Использовать, уничтожить?» «Да», — сказал я. «Конечно, ха-ха». «Видите ли, я совершенно серьезно», — продолжил Нордхэгген, приподняв брови. «И я задаю этот вопрос вам, дорогой мальчик. Вы бы хотели ее?»